Эмоции, переживаемые на сцене. А между тем, у этого страшного человека, способного подчинить себе и Берлин, и всю Германию, были два качества, которыми он прекрасно умел пользоваться, не прибегая к советам своего наставника. Он знал, что, по крайней мере, вблизи, взгляд его очень светлых голубых глаз горит таким ярким, почти непереносимым огнем, что это делает его опасным гипнотизером. Этим присущим ему магнетизмом, унаследованным от матери Клары Пёльцль, простой австрийской домработницы, Гитлер пользовался всего полчаса назад, чтобы подчинить своей воле победителя русских, национального героя времен Первой мировой войны, главу государства. Он не нуждается в уроках и для того, чтобы осознать силу своего голоса и своего слова, этой проповеднической речи, которая воспламеняет толпы подобно факелу, как скажет потом Мартин Борман. И добавит, что Гитлер умеет полностью держать в своих руках всех тех, кто понимает немецкий. Этот голос, иногда мягкий, глубокий, теплый, по его желанию вдруг становится хриплым, неистовым, срывается в крик и в дикую истерию. Таким голосом обладают выдающиеся личности, которых Бог, следуя своим тайным планам, сделал медиумами, гуру, призванными изменить человеческую историю. Этот голос, этот взгляд еще в 1931 году толкнули на смерть девушку Гели Раубаль. Были и другие представительницы прекрасного пола, совершившие самоубийство из-за любви к этому сексуально-нейтральному существу, вульгарному и смешному. Зато Гитлер, прозаический и примитивный любовник, которого привлекают только женщины-матери, подчиняющие его себе во всем, что касается половой жизни, испытывает своего рода псевдооргазмы на сцене, среди наэлектризованной толпы, которую он заставляет реветь от экстаза. Когда Гитлер спускается с трибуны после нескольких часов транса иступленных призывов к народу, в промежутках между которыми толпа скандирует его имя, он ощущает себя, как скажет в 1945 году психиатр Ахилл Дельмас, опустошенным, залитым потом, освобожденным в сексуальном и ментальном смыслах. После каждого такого выступления он направляется к своему автомобилю, потеряв несколько килограммов веса, и спешит домой, чтобы поскорее принять душ, сменить одежду.